Глава 23. Битва заметно замедлила темп. Царица повернулась, волосы ее развивались. Где Псил? Август недоуменно огляделся. Ветер начал дуть в лицо войскам императора, швыряя песок им в глаза. Вихри окружили жрицу, и Клеопатра бросилась к ней. Стоявший рядом с Августом Ауд выпустила нити судеб, и те вновь соединились. Сейдкона безвольно опустилась на землю, чувствуя близкий финал. Пусть будет, что предначертано. Больше она не в силах ни на что повлиять. Что случится с Сахмет, произойдет и с Клеопатрой, и тогда весь мир изменится. Колдунья извивалась и рычала. Ее чешуя отлетала в разные стороны. Клеопатра сражалась с Хризатой прямо у входа в Аид. Жрица кусала царицу, корчась в ее объятиях. Усем что-то прокричал ветру, но тот больше его не слушал. Его создания накинулись на ведьму и свисали вместе с Клеопатрой. Август, потрясая кулаками, начал атаку на врагов. «Сейчас он натянет тетиву!» Увидев тварь, поднимающуюся из кратера, он отчетливо понял, что ее нельзя допустить в мир живых. Позади Хризаты поднялся Марк Антоний. Пролитая кровь и заклятие придали силы и взбодрили его. Охваченный ненавистью, он устремился к колдунье. Хризата не беспокоилась из-за призрака. Он не причинит ей вреда, пока действовали чары. А Геката все еще насыщалась жертвами, принесенными в ее славу. Хризата была уверена в себе. Вокруг нее толпились тени, лакающие кровь. Клеопатра вцепилась в горло жрицы, но та просто расхохоталась. Ведьма упивалась бескрайней тьмой, набираясь новых сил. Ее пьяный восторженный смех ударил в уши царицы. «Чудовища заполонили мир!» Клеопатра вонзила когти в сердце Хризаты, но ничего, кроме мрака, не обнаружила. Ее дети погибли. В воздухе над собственными телами парили два ошеломленных призрака. Клеопатра мучительно закричала. Август нацелился. Сперва в кратер, потом на Хризату, а затем на царицу. Кого нужно уничтожить, он не знал. Усем громко завопил, но он ничего не расслышал. Он видел, как шевелятся губы Агриппы. Друг пытался что-то сказать Августу, но император впал в ступор. «Ты умрешь», — произнес он. Но тетива не поддавалась. «Что за напасть? Он сам забрал лук Геракла из тайника в храме. Он Август Цезарь, император Рима. Он должен выполнить свою миссию». Колдунья смеялась без остановки. Август сделал новую попытку. Безрезультатно. В отчаянии, охваченный стыдом и яростью, он вспомнил слова жреца Аполлона. «Лук Геракла мог натянуть только герой». На него посмотрел Марк Антоний. «Тень его врага». Человек, которого он считал трусом, рабом женщины. Антоний молча протянул руки. Август, не говоря ни слова, отдал ему лук. Иного выбора нет. Антоний с легкостью натянул тетиву и прицелился, однако ему не удалось попасть в Хризату. Губы Клеопатры были в крови. Глаза ее пылали гневом, она превратилась в богиню мести. Ноги ее не касались земли. Схватив колдунью, она вцепилась той в глотку. Обе закружились в воздухе. Тела их переплелись. Антоний прищурился, ослепленный сиянием царицы. «Стреляй!» — крикнула Клеопатра. «Геката уже близко!» Но Антоний рисковал попасть в свою жену. Пальцы призрака дрогнули, стрела завибрировала. Колдунья одерживала верх, и он увидел ее разинутую пасть, ногти, раздирающие грудь Клеопатры. Мощь Хризаты росла от присутствия Гекаты. На траве у ног Марка Антония распростерся Птолемей. Александр лежал весь в крови, и мертвецы высасывали из него остатки жизни. Тени детей скорбели над своими потерянными телами. Но Антоний не знал, что случилось с Селеной. Он понял, что слабеет. Царица извернулась и оказалась между Антонием и жрицей. Клеопатра взглянула на мужа. «Если ты любишь меня, сделай это!» — воскликнула она. Он посмотрел на жену, на ее окровавленные волосы, когтистые руки, золотистые глаза. Она очутилась в сердце тьмы, но рядом с ним. «Я твоя!» — шепнула она, и Антоний выстрелил.